Что вы на меня так смотрите? Пытаюсь понять, волосы у вас крашенные или натуральные? Она рассмеялась, при этом ее серые глаза снова стали маленькими, зато обнажились красивые белые зубы. Владислав, вы напоминаете мне моего первого мужа. Он никогда не изучал криминалистику, и ему и в голову не приходило, что при разном освещении один и тот же цвет воспринимается по-разному. И сколько я ему не объясняла, что никогда не крашу волосы, он никогда не мог привыкнуть к тому, что при дневном и вечернем освещении, в солнечную и пасмурную погоду, зимой и летом цвет волос выглядит чуть-чуть по-другому. И он регулярно спрашивал меня, не покрасила ли я волосы, что-то у них оттенок другой. Первый муж. Это любопытно. Сколько же их у Танечки? 17? Она совершенно не производила впечатления женщины, идущей у мужиков на расхват. Но я тут же вспомнил, какое гипнотизирующее воздействие оказывает на меня ее низкий звучный голос. И вспомнил острое ощущение волнующей женственности, исходящее от нее. Черт ее знает, эту Татьяну. Может, она и вправду пользуется успехом? Не у всех же эталоном служит фигура Маргариты Мезенцевой. «А сколько у вас всего мужей?» «Два. Первый и второй. Может быть, через 1.5-2 года будет и третий». «Вы так загодя можете планировать?» — удивился я. «А вдруг за 1.5-2 года он вам надоест?» «Ну, я же сказала, может быть. И потом я его еще не встретила». «Еще не встретили, но уже уверены, что за 1.5-2 года это произойдет?» «Вы ясновидящие». «Ни за что. Я очень практичная. И знаю, что мой временной лимит увлеченности не превышает 6-8 месяцев. Потом, если за это время не возникают теплые дружеские отношения, наступает логический конец. А если возникают? Тогда я выхожу замуж. Во всяком случае, 2 раза я этот фокус проделала». Она снова засмеялась и отпила коньяк. Ее полная обнаженная рука была прямо перед моими глазами, и я увидел, что кожа у нее очень гладкая. Мне захотелось дотронуться до нее, чтобы выяснить, какая она на ощупь, атласная или бархатистая. «Как же вы все успеваете? И следствие, и книги, и замуж выходить. Кстати, вы много книг написали? 8. Сейчас пишу 9-ю. А что касается всего остального, то у меня есть Ирочка. Вот она и следит, чтобы я все успевала». «Ирочка, ваша подруга вам бескорыстно служит». Съязвил я, поскольку в женскую дружбу после 6 лет жизни с Ритой верил весьма слабо. «Ирочка, сестра моего первого мужа, он, видите ли, решил строить свой бизнес в Канаде, но я и отпустила его на все 4 стороны. Мы заключили джентльменское соглашение. Нашу большую квартиру делить при разводе не стали. Он оставил ее мне. А поскольку первоначальный капитал ему все-таки был нужен, он прибавил к тому, что у него было деньги за квартиру, в которой жила Ира. Ира переехала ко мне на правах моего секретаря и экономки, и мне удобно, и все довольны. Она за мной ходит не хуже няньки. Все свои гонорары за книги я откладываю, чтобы скопить на квартиру для Иры, если она решит отделиться от меня. Поэтому и пишу так много». «Получается, Ирочка работает вашей домработницей, а вы за это покупаете ей квартиру?» «Ну, примерно. Она создает мне условия, чтобы я могла спокойно зарабатывать деньги. Без нее я писала бы по 1 книге в год, только во время отпуска». «Здорово вы устроились. А если она захочет замуж?» «Да пусть выходит. Квартира огромная, все поместимся». «И я со своим мужем, и она со своим, но хозяйство все равно будет на ней». «Вы и в самом деле практичная», — сказал я одобрительно, хотя в глубине души не мог справиться с удивлением. «Обычно в таких парах, какую Татьяна составляла со своей хорошенькой подругой, более красивая девушка играла главную роль, а другая, менее привлекательная, зато более умная, была как бы при ней. Здесь все оказалось наоборот». Из телевизора донеслись знакомые звуки, сопровождающие заставку к информационной программе. Я заказал себе еще выпивку и повернулся поудобнее, чтобы послушать новости. Переговоры в Чечне, заседание правительства, Дума в первом чтении приняла закон. Открывшийся 2 дня назад кинофестиваль «Золотой орел» был омрачен трагедией. Услышал я голос диктора. Сегодня ночью в своем гостиничном номере была убита популярная актриса Ольга Даренко, известная по фильмам «Любовница героя», «Прошлое во мраке», «Армейская жена». Ведется следствие. На экране в это время появилась фотография Ольги в траурной рамке. «Значит, вот она какая», — тихо произнесла Татьяна. «А я ни одного фильма с ее участием не видела. Я за последние 3 года ни разу в кино не была». «А телевизор?» — удивился я. «Все эти фильмы показывали по телевизору, кроме «Армейской жены». За этим следит Ирочка, у меня времени нет. Она начинает смотреть и сама решает, нужно звать меня или нет. Приходится выбирать между фильмами и работой. Похоже, без своей Ирочки вы пропадете». «Пропаду», — согласилась Татьяна. Из телевизора снова донесли сообщения о боснийском конфликте, о повышении цен на энергоносители. Внезапно диктор поднес к уху трубку стоящего перед ним телефона. «Только что мы получили новое сообщение с кинофестиваля», — произнес он каким-то странным голосом. «Произошла еще одна трагедия. Наш корреспондент на фестивале сообщает, что сегодня около 22 часов от руки неизвестных преступников погибла актриса Людмила Довжук. Организаторы фестиваля в ближайшие часы примут решение о том, продолжать ли работу или в связи с чрезвычайными обстоятельствами закрыть фестиваль, перенеся его на другое время». Я непроизвольно вцепился в руку Татьяны. «Люська». Краем глаза я увидел, что оба оператора, журналист и тип, похожий на Руслана, вскочили со своих мест и ринулись к выходу. «Вы со мной пойдете?» — спросил я Татьяну, даже не считая нужным объяснять, куда именно. «Сама должна понимать». «Обязательно». Она подняла свою рюмку и одним глотком допила коньяк. «Пошли», — сказала она, ловко слезая с высокого стула. «У вас стратегия есть?» «Какая стратегия?» «Поведение там, куда мы идем. Вы уже решили, как себя вести?» «На месте сориентируюсь», — бросил я через плечо, протискиваясь к выходу. Мы вышли на улицу, где после душного бара показалось прохладно почти до озноба. Я взял Татьяну под руку и быстро повел ее в сторону гостиницы. «Так не годится, Владислав», — говорила она, чуть задыхаясь от быстрой ходьбы. «Я не люблю экспромты. Все, что можно, нужно планировать заранее. Что мы будем там делать? Изображать зевак или играть в профессионалов? Что будете делать вы? Что делать мне? Танечка, я ничего не знаю. Придем, увидим. Если я сразу найду Лисицына, одна картина, если нет, другая. А если вы встретите свою жертву? Я для нее кто? Соседка по дому? Следователь из Питера? Случайная знакомая? Вы моя женщина, любовница. Вас это не оскорбляет? Зачем вы так, Владислав? Вы хотите ее обидеть? Она не обидчивая, Танечка. Не забивайте себе голову всякой ерундой. Как выйдет, так и выйдет». Она замолчала и всю дальнейшую дорогу не произнесла ни слова. Но я был уверен, что она меня не одобряет. Выходило, что Татьяна все-таки оказалась права. Единственное, чего я не учел, было появление возле места преступления того полковника, с которым я так мило беседовал не далее, как сегодня днем. Было бы верхом наивности полагать, что он меня не узнает или не заметит. Итак, подход к гостинице был для меня перекрыт. Я устроился в темноте под раскидистым деревом и издалека наблюдал, как Татьяна объясняла какому-то милиционеру, что ей нужен Сергей Лисицын. В гостиницу ее, конечно, не пустили, там работала бригада, но после длительных переговоров милиционер согласился передать Лисицыну, что его спрашивает девушка с Первомайской 8. Ждать пришлось долго. Наконец, в освещенном проеме двери появилась знакомая фигура Сергея. Он остановился на широком крыльце и стал искать глазами того, кто его вызвал. Татьяна помахала ему рукой, привлекая внимание. Видно, он ее сразу узнал, потому что кивнул и быстро подошел. О чем они разговаривали, мне не было слышно. Я только видел, как Татьяна изредка кивала и ритмично притоптывала ногой. В какой-то момент мне показалось, что Сережа хочет оглянуться, чтобы найти меня, но Татьяна, словно уловив его намерение, тронула парня за плечо и отвлекла на себя. «Правильно, нечего башкой крутить, когда с тобой о деле разговаривают». Любой сторонний наблюдатель сразу догадается, что речь идет о человеке, который находится где-то поблизости. А мне бы не хотелось, чтобы таким сторонним наблюдателем оказался тот полковник, которому я сильно не понравился.